Глава 9. Творческий коллектив телепроекта «Следствием установлено» активно готовился к съемочному процессу. Юрий Григорьевич Харченко с интересом наблюдал, как современному дому отдыха придавались черты прошлого. Делалось это локально. В одном из домиков заменили новую мебель на старую, еще советскую. Столик в ресторане и барную стойку оформили в стиле начала 90-х. Вдоль причала с одной стороны разместили видавшие виды весельные лодки, а современные катера пришвартовали на противоположной, которую не собирались снимать. Когда стемнело, приступили к съемкам. Ведущий Леонид Островский стоял у причала и вещал в микрофон поставленным интригующим голосом. Дом отдыха, Рябиновая бухта, на берегу Оки. Тихое, уединенное место для семейного отдыха. Но именно здесь, 30 лет назад, случилась жуткая трагедия, детали которой нам предстоит восстановить. Островский зашел в ресторан. В тот роковой вечер Иван и Светлана Федуловы уложили детей спать, а сами ужинали в ресторане дома отдыха. Дверь в домике, где спали дети, они заперли. Но было жарко, душно, поэтому одно окно с сеткой от комаров оставили открытым. В ресторане их обслуживала молодая официантка Ирина Цветкова. Оператор направил камеру на столик, за которым сидела пара, изображавшая чету Федуловых. Харченко отметил, что они не очень похожи на настоящих Федуловых и выглядят старше. Зато Настя Петелина в белой блузке и красном переднике, цвета спелой рябины, подавшая паре коктейли в бокалах с соломинкой, вполне сойдет за ту юную официантку Ирину. Светло-коричневые волосы, собранные в хвостик, рост, фигура, возраст и даже внимательный взгляд соответствуют девушке из прошлого. Ведущий, как было принято в программе, переключился на демонстрацию исторических фактов. Он ловко манипулировал бутылками за барной стойкой и рассказывал. Самый популярный напиток в ресторанах в начале 90-х — коктейли. Их делали из разноцветных ликеров, которые стали массово завозить в Россию. А что? Красиво, вкусно и, как в западных фильмах, можно тянуть через соломинку. Островский картинно пригубил соломинку и смачно потянул сок, изображавший коктейль. «Ух, прелестно! Одна опасность. Не заметишь, как опьянеешь». Оператор снова стал показывать пару за столиком. Муж строил глазки жене, она вцепилась обеими руками в стакан с коктейлем и изображала обиду. Островский комментировал. Светлана Федулова год воздерживалась от алкоголя. Сначала беременность, потом кормление грудью. Она устала от семейного быта и сейчас пыталась расслабиться, поглощая коктейли. Но мама есть мама. Она периодически отходила в домик проведать детей. Малышей было двое. Трехлетняя Катя и четырехмесячный Миша. Светлана встала из-за столика и вышла из кадра. Актрисе помазали нижние веки слезным карандашом. Она захлопала ресницами, в углах глаз выступили слезы, крупные капли покатились по щекам. Ведущий перевел голос на трагический тон. Неожиданно в ресторане раздался женский крик. Вбежавшая Светлана бросилась к мужу. Она плакала, и ее речь была бессвязна. Оператор крутился с камерой возле актрисы, стараясь поймать крупным кадром мокрое от слез лицо. — Что случилось? — не понимал Иван. — Катя! Катя! — твердила плачущая женщина и тащила мужа к домику. Юрий Григорьевич скромно держался в стороне. Персонал дома отдыха увлеченно наблюдал за съемочным процессом. Большинство шепотом обсуждали ведущего. Простодушная горничная Нина глазела на плачущую актрису и искренне сочувствовала бедняжке. После короткого перерыва группа перешла к следующей сцене. Оператор расположился в состаренном домике и дал команду актерам зайти в спальню. Говорить расстроенной паре почти не требовалось. Историю рассказывал ведущий. Маленький Миша спокойно спал, а вот кровать Кати была пуста. Родители осмотрели дом, девочки нигде не было. Где Катя? Ведь дверь была заперта. Светлана показала мужу на распахнутое окно над кроватью дочери и выдавленную наружу сетку от комаров. Катя исчезла. Оператор взял крупным планом окно и выпавшую наружу сетку. Высота от подоконника до земли была небольшой, даже для трехлетней девочки. Первое предположение, что девочка проснулась, испугалась, ушла искать маму с папой и заблудилась. Тогда ребенок должен быть где-то рядом. Родители бросились к администратору, и в поисках девочки участвовал весь персонал дома отдыха. Съемки переместились на территорию. «Катя! Катя!» — звали встревоженные родители. Сотрудники с фонариками обследовали дорожки, кусты и детскую площадку, где любила играть Катя. Харченко наблюдал, как Настя и Никита мечутся по детской площадке под прицелом телекамеры. Никиту взяли на роль аниматора Романа Зайченко, близкого друга официантки Ирины. Аниматор каждый день играл с детьми и хорошо знал пропавшую девочку. Никиту в современных спортивных штанах с тремя полосками даже не пришлось переодевать. Молодежная мода вернулась к стилю 90-х. «Кати нигде не было», — печально сообщил ведущий. «Подумали о плохом. Маленькая девочка могла пойти к реке и упасть в воду». Последовала новая сцена. По темному причалу ходила убитая горем мама, хваталась за голову и заглядывала в лодки. Видимо, ее игра не очень нравилась оператору, и он больше снимал ржавые корпуса лодок и черную поверхность воды. Островский перелистнул сценарий и озвучил интригующую фразу. «Тогда никто не обратил внимания на подол платья Светланы Федуловой. Он был мокрый. Впоследствии этот факт сыграет решающую роль». Актриса симулировала новые слезы. Она заголосила, уткнулась мужу в плечо и затряслась в рыданиях. «Ночные поиски не принесли результата», — трагическим голосом подвел итог ведущий. «Утром в дом отдыха приехала милиция и криминалисты. По дорожке проехали милицейские «Жигули» старого образца с круглыми мигалками и мегафоном на крыше. Расследование возглавил старший лейтенант юстиции Юрий Григорьевич Харченко. Теперь он уже полковник. Камеру направили на следователя, вышедшего из «Жигулей», и дали знак «Говорить». Харченко волновался и произнес выученную реплику из сценария, потупив взор. «К сожалению, нам не сразу сообщили о пропавшей девочке. Первые, самые драгоценные часы для расследования были потеряны. Служебная собака взяла след Кати Федуловой, но потеряла его в районе детской площадки». Текст был прочитан, на Харченко нахлынули воспоминания. Он посмотрел в камеру и твердо добавил от себя. «Я вынужден был возбудить уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. Последовала команда «Снято!». Оператор Ильин отключил камеру, одобрительно кивнул. «Зачет!».